Глава шестая. Не помню, долго ли я простоял в прихожей, вслушиваясь в биение пульса в ушах. Строгая, ожидаемая предвечерняя тишина удерживала меня на месте. В какой-то момент я понял, что держу руку на сердце, словно ребенок, готовый принести клятву верности. Нет, не на своем сердце. На снимке полароида. Сильно потянуло избавиться от него, выбросить вон. Ужасно было чувствовать его у себя в кармане. Ужасно и опасно. Как шагать вокруг пробирки с зараженной кровью. Я даже на кухню ушел и дверку под раковиной открыл, собираясь швырнуть его в мусор. Но когда вытащил снимок из кармана, то так и застыл, разглядывая толстого красномордого парня в футболке с Хьюи Льюисом, склонившегося над популярной механикой. «Раньше мы встречались?» — спросил Мэтт с извиняющейся улыбкой. За окном снова вспыхнуло. Я отшатнулся, уронив фото. Когда поднял взгляд, то на мгновение увидел его, финикийца, как раз по ту сторону кухонного окна, и не дай бог ему забрать снимок. О, боже, не дай ему! Только это был не финикиец со своим соляридом. Вспышку вызвал всего лишь очередной голубой разряд молнии. Лицо, увиденное в окне, было моим собственным, слабенько отраженным в стекле. Когда раздался следующий раскат грома, я был в гараже. Заботливо положил моментальный снимок, установив его по краю рабочего стола. Включил лампу и повернул ее кронштейн так, чтобы поймать фото в жаркий круг белого света. Наконец, и с каким-то злобным удовольствием, я проткнул верх снимка булавкой, чтобы он держался на месте. И почувствовал облегчение. Теперь он был в моей операционной, прикрепленной к прозекторскому столу. Как раз там я и разбирал всякие вещи, заставляя их рассказывать мне все, раскрывать все их сильные и уязвимые места. Придавая себе больше уверенности и самообладания, я расстегнул штаны, позволил им сползти мне до колен и вылез из них. Не так давно было обнаружено, что ничто так не высвобождает разум, как спущенные штаны. Сами попробуйте, если сомневаетесь. Американское производство, я уверен, удвоило бы выпуск, если бы каждому была дана свобода работать без штанов. Просто для того, чтобы показать снимку, кто тут босс, я не обращал на него внимания и работал над ружьем-веселухой. Нажал на спусковой крючок, чтобы послушать, как жужжит вентилятор внутри корпуса. Открутил боковину, вынул монтажную плату и взялся за нее. Поначалу я отвлекался. То и дело поглядывал на снимок, у которого не было никакого права на существование. А потом, когда возвращался обратно к своей новой игрушке, уже не мог вспомнить, чем до того занимался. Впрочем, некоторое время спустя я уже в самом себе сосредоточился. А финикиец, Шелли Бьюкс, солярит подернулись серостью, как проявка мгновенного снимка наоборот, возвращение к несмешанным чистым химикалиям. Я паял и монтировал. В гараже было тепло и стоял запах, который я до сих пор люблю. Плавленая канифоль, горячая медь и смазка. Немного смазки попало мне на руку, и я тер ее тряпкой до розовой кожи. Разглядывал тряпку, следя, как растекается пятно, проникая в ткань. Впитывается, вбирается. Я сделал моментальный снимок Мэтта, Йосиму Цузак из заправочной станции «Мобил». Но то, что заснял солярит, сидело у него в голове. Фото, которое он хранил в сознании. Снимок меня. Аппарат вобрал его, как тряпка на моем кулаке впитала смазку. Голубым светом полыхнуло за окнами. Я не встревожился. Мысль, когда она пришла ко мне, ничем не потрясала. Полагаю, там, на уровне ниже сознания, я уже понимал. Уверен, что наше подсознание часто обкатывает идеи часами, днями, неделями, даже годами, прежде чем решается представить их более высоким сферам мозга. И в конце концов Шелли уже все мне объяснила. «Не позволяй ему фотографировать себя! Не давай ему уносить вещи!» Странно. Но когда я узнал, когда я понял, то больше не боялся. Больше не покрывался липким потом, не трясся и не старался уговаривать себя, что схожу с ума. Вместо этого стал почти безмятежен. Помнится, спокойно отвернулся от фото и опять склонился над ружьем-веселухой, свинчивая воедино его приклад, а потом высыпал пакетик блесток в ствол, заряжая его как мушкет. Вел я себя так, будто решил математическую задачку не особой значимости. Последней деталью ружья была вспышка, которую можно было бы приладить сверху, там, где снайперы помещают прицел. Признаться, для этого я уже извлек одноразовую вспышку из нашего собственного полароида. Держал вспышку в руке, будто взвешивал ее, и думал о фотоаппарате, заснявшем лицо Мэтта, о том жгучем проблеске белого света, о том, как Мэтт отшатнулся, быстро-быстро моргая. Я думал о Шелли Бьюк с изумленным взором обводящей окрестности, где прожила по меньшей мере два десятилетия, Вид у нее такой оцепенелый, будто прямо перед ее лицом сработала вспышка. Думал о черных фотоальбомах на заднем сиденье Кадика-финикийца. Думал о том фото, которое увидел в одном из них. Фото почти наверняка сына самой Шелли. Прокатился долгий, ракочущий раскат грома, от которого, похоже, весь гараж встряхнуло, а потом воздух зазвенел как-то странно. Потом я решил, что это меня дрожь бьет, и быстро вскочил, чувствуя головокружение. Выключил лампу и стоял в темноте, глубоко вдыхая пропитанный запахом меди воздух. И гадал, уж не заболеваю ли? Звенящий звук в ушах все не умолкал, и как-то разом до меня дошло, что слышу я не последствия громовой встряски. Кто-то налегал на входной звонок. Ответить на него мне было страшно. По логике 13-летнего я был совершенно уверен, что звонит финикиец, как-то прознавшись, что я разрешил загадку его солярида, явившийся, чтобы заткнуть мне рот навечно. Я огляделся в поисках какого-нибудь подобия оружия, задержал взгляд на отвертке, но взял вместо нее ружье-веселуху. Мной овладела дикая мысль, что в темной прихожей его можно будет принять за настоящее ружье. Когда я подошел к входной двери, из грозовых туч донесся новый залп, тряхнувшего весь дом грома, и я услышал проклятие, произнесенное шепотом с грубым южноафриканским акцентом. Тревога испарилась, оставив меня стоять на ватных ногах и с царящей в голове пустотой. Приоткрыв дверь, я произнес: «Привет, мистер Бьюкс». Его черты киногероя были изнурены, глубоко прочерчены, а губы до того обесцвечены, будто он долгое время шагал по холоду. Я бы сказал, что с последней нашей встречи он лет на 10 постарел. При всем сокрушительном громыхании и слепящих всполохах дождя еще не было. Впрочем, ветер хлопал полами его пальто, фронтовато облегавшего могучий торс и узкие бедра. Это самое пальто носила и Шелли в то утро. На нем оно смотрелось лучше. Порыв ветра бросил серебристую прядь волос ему на морщинистое лысое чело. «Майкл», — сказал он, — «я не ожидал, что твоя помощь понадобится мне так быстро или в ночь вроде этой. Прошу извинить. Я только... О, бог, что за день? Уверен, ты должно быть занят. Занимаешься чем-нибудь со своими трусями. Мне противно в такой краткий срок». При других обстоятельствах это выглядело бы ловушкой, заманивающей на линии удара. С социальной точки зрения я был не бабочкой, а скорее мотыльком мертвая голова. Однако в суетных потемках той грозы, что никак не желала разразиться, я едва ли вник в его фразу, что я должен бы заниматься чем-то со своими друзьями. Гроза, ощущение электрически заряженного воздуха, натужное, хриплое дыхание мистера Бьюкса и все, не пойми какие странности этого дня, струнами натянулись во мне, едва не вибрируя от напряжения. И все же, невзирая на все, я не удивился, увидев его на нашем крыльце. Что-то во мне ожидало его весь день, ожидало начала третьего акта сегодняшнего представления, завершения сюрреалистической драмы, в которой я одновременно и главную роль играл, и публику изображал. «Что случилось, мистер Бьюкс? Шелли в порядке?» «В пора... да... нет...» Он горько рассмеялся. «Ты же знаешь, что с ней. В данный момент она спит. Мне нужно было уехать, что-то стряслось. Сегодня я человек в тонущей калоше, пытающийся вычерпывать воду ложкой». До меня не сразу дошло, что на языке Ларри Бьюкса тонущая калоша означала тонущую лодку. Что случилось? «Помнишь, я говорил тебе про мои залы? Как в них всегда найдется, какой пожар закосить?» Он опять засмеялся довольно уныло. «Мне стоило бы поберечься с метафорами. Мой спортзал, тот, что рядом с микроцентром, помнишь? Там был пожар, настоящий пожар. Никто не пострадал, слава богу, за милости его. Зал закрыли. Пожарные ликвидировали огонь, но я должен поехать оценить ущерб». «Что за пожар?» Этого вопроса Ларри не ожидал и не сразу переварил его. За удивление я его не виню. Сам был удивлен. Не помню, собирался ли я спрашивать его об этом до того, как вопрос уже соскочил у меня с языка. Я думаю, должно быть, молния ударила. Они не говорят. Надеюсь, это молния, а не старая профотка. Страховая компания меня за старую усохшую мошонку подвесит». Я рявкнул смехом при этом мимолетном упоминании старой усохшей мошонки. Никогда не слышал я, чтобы взрослый, не говоря уж о пожилом мужчине вроде Ларри Бьюкса, так говорил со мною. С грубой, отчаянной откровенностью, с таким смешением черного юмора и неприкрытой ранимости. Такое давало встряску. В то же время мне явилась мысль в два простеньких, страх наводящих слова. «Это он». И голова моя слегка закружилась. Мысли мелькали, словно мельтешили карты, когда сдающий тасовал колоду. «Скажи ему, чтоб не ездил», — подумал я. «Но там ведь пожар был, и он должен поехать, и у меня не было доводов заставить его остаться. Ни одного разумного. Скажи я ему, что там человек с фотоаппаратом, ворующим мысли, человек, водящий его жену по кругу, он бы меня никогда больше и близко к Шелли не подпустил. В таком случае он, может, и дома бы сидел, чтобы защитить ее от меня». Я думал, он поедет, я непременно позвоню в полицию и предупрежу, что его жена в опасности. И опять спрашивал я себя, опасности от чего? От кого? Человека с фотоаппаратом Polaroid? Мне было не 30, а 13 лет, и мои страхи, мои волнения ни в какой расчет полиции не принимались. Слова мои звучали бы речью истеричного ребенка. К тому же четверть моего мозга лелеяла надежду, что я лишь сам себя пугаю безумными россказнями о призраках. Результат детства, в котором я начитался чересчур много комиксов и насмотрелся чересчур много эпизодов из «Людей будущего». Разумный контрдовод из нескольких мощных, недвусмысленных пунктов напрашивался сам собой. Шелли Бьюкс пострадала не от проклятия, наложенного липовым полароидом. Она стала жертвой болезни Альцгеймера, не требующей никакого магического толкования. Что до моментального снимка, на котором изображен я, читающий популярную механику, то что с того? Кто-то, должно быть, еще недели назад сфотографировал меня, а я тогда и не заметил. Простые объяснения имеют разочаровывающую склонность оказываться лучшими объяснениями. Только этот разумный контрдовод был кучей дерьма. И я понимал это. Я знал это. Просто я не хотел этого понимать. Все это пронеслось у меня в мозгу молниеносно. Ветер гнал по дороге дребезжавшую консервную банку, и мистер Бьюкс обернулся на этот звук. Потом перевел смятенный и растерянный взгляд на свой урчавший на холостом ходу лимузин. «Я тебя отвезу. Такая погода. Если бы не нынешнее утро, я, может, и рискнул бы ее одну вечером оставить. Она принимает таблетки от артрита и спит до того долго, иногда по 10 часов. Но нынче вечером гроза. Вдруг она проснется и испугается. Ты должен считать меня очень дурным за то, что я ее хоть на минуту оставил». В свои неполные 13 я не был эмоционально готов обходиться с расстроенным пожилым человеком, злобно отыскивающим вину в себе. И бормотал какие-то выразительные слова, утешения вроде «Ну нет, совсем нет». «Я пытался дозвониться до тебя, но ответа не было. Думаю, в гараже он и не слышит, как телефон звонит. Я поцеловал ее на прощание очень нежно, чтоб не разбудить, и сразу сюда поехал». Он наделил меня улыбкой, больше похожей на гримасу. «Когда она спит, то очень похожа на себя прежнюю. Иногда во сне, я думаю, к ней все возвращается. Тропа к себе прежней у нее заросла, потерялась в вереске. Только ее спящий ум... Как, по-твоему, Майкл, есть у спящего ума свои собственные тропки? Дорожки, какими бодрствующая я, никогда не хашивала». «Я не знаю, мистер Бьюкс». Усталым кивком он отделался от своего вопроса. «Пойдем, я тебя сейчас отвезу. Тебе лучше прихватить с собой книжку и не знаю еще что». Он опустил взгляд, разглядев таки, что я в одних трусах и носках. Выгнул одну седую, жутко косматую бровь. «Штаны, наверное». «Вам незачем подвозить меня за угол. Езжайте, посмотрите, все ли с вашим спортзалом окей. И не тревожьтесь за Шелли. Я буду там через 5 минут». Гром зарычал у него за спиной. Бросив еще один огорченный взгляд в небо, мистер Бьюкс подался в дверной проем и пожал мне руку двумя своими. «Ты чертовски хороший мальчик», — возгласил он. «Шелли всегда мне твердила об этом, знаешь ли. Всякий раз, как домой приходила. Ларри — это чертовски хороший мальчик. Сколько всего забавного он рассказывает про конструирование. Берегись, африканер. Возьму и попрошу его сконструировать мне нового мужа, который не бреется в душе так, что потом тот выглядит, будто в нем хорька в клочки разорвала». Он улыбнулся воспоминанию, хотя в остальном его лицо по-прежнему было помятым. В какой-то ужасный момент я даже подумал, что он опять примется плакать. Он же поднял руку и обхватил ею меня за шею. «Чертовски хороший мальчик», — уверяла она. «Она всегда отличала, когда в ком-то Феличия сидела и не тратила время на людей второсортных. Никогда, никогда. Только самые лучшие. Всегда». «Всегда?» — спросил я. Он пожал плечами и сказал, подмигнув. «Вышла же она за меня замуж.